конце концов, это же ваш, так сказать, пролетарский поэт». Коля изо всех сил наступил Магнитскому на ногу. Тот вскрикнул, девушка удивленно оглянулась. «Что с вами?» «Какой-то негодяй отдавил мне мозоль!» Магнитский чуть не плакал. «Я не могу идти!» «Нашли время рассуждать о поэзии», — сказала Нина. «Лирик, мы уже пришли». Коля понял, что она не заметила ошибки Магнитского. Молча поднялись по лестнице на второй этаж. Нина вынула из сумочки ключ, открыла дверь. «Проходите». Коля начал вытирать ноги. Когда девушка и Магнитский ушли в комнату, Коля поставил замок на собачку и закрыл дверь. «Ну, где вы там?» — послышался грубый голос. Коля вошел в комнату. Она была хорошо и уютно обставлена. Старинный гарнитур красного дерева в стиле ампир, картины на стенах, цветистый фарфор на полочках. В красном углу висела Богородица нечаянной радости. Перед ней теплилась лампадка. А за столом сидел мужчина лет 50 с бульдожьими щеками и выразительными глазами, которые зыркали по вошедшим, ввинчиваясь в них, словно два буравчика. «Я слушаю вас», — сказал мужчина. «Хвылин моя фамилия. Я Магнитский». Иван Карлович шаркнул ножкой и поклонился. «Сам я не располагаю достаточной суммой, но есть крупный человек, Кондратьев Николай Федорович. Прошу любить и жаловать». И Магнитский сделал жест в сторону Коли. «Ручаюсь за него, как за самого себя. Он не только все у вас возьмет, но и заплатит наличными». Хвылин смотрел в упор, не мигая, и молчал. «Негоже так гостей подчивать», — тихо обронил Коля. «Не тот обычай». «И я смотрю, не тот», — развел руками Хвылин. «Вроде бы православные люди зашли в православный дом, икона висит, лампадки теплятся. Что сделать-то надобно?» Магнитский нервно улыбнулся и торопливо перекрестился. «Справа налево крест творить надобно», — насмешливо сказал Хвылин. «А ты что?» — обратился он к Коле. «Или ты слишком крупный, чтоб лоб перекрестить? Я неверующий», — сухо сказал Коля. «Какой же тогда ты блатной?» Хвылин говорил ровным, тихим голосом, словно проповедь в церкви читал. «Все блатяки крест носят, в Бога веруют. Он наш последний на сей земле заступник и отец. А ты носишь ли крест?» «Нет», — резко ответил Коля. «Если я не нужен, уйду». «Ха-ха», — протянул Хвылин. «Войти сюда просто, а вот выйти, подозреваю я тебя». Коля сел за стол, вытянул руки. «Иди ты», — спросил он насмешливо. «Погляди-ка, у меня руки-то не дрожат». «Нет», — сказал Хвылин, — «к чему ты?» «К тому, что я тебя не боюсь», — все так же насмешливо сказал Коля. «Сократись, милый, а то не ровен час». «Не грози», — вздохнул Хвылин. «Все ведь под Богом ходим, и никто из нас грешных не знает, когда умрет». Он посмотрел на Колю долгим взглядом, и у Коли сжалось сердце. «Где-то прокол», — подумал он. «В чем-то ошибка. Где и в чем? Теперь надо идти напролом». Коля щелкнул замком портфеля и высыпал на стол все 10 пачек. Глаза Хвылина округлились. Он протянул руку к деньгам, но Коля ударил его по руке. «Слышишь?» Коля достал из бокового кармана и положил на стол свой ТТ. «Как видишь, я тебе верю больше, чем ты мне. Давай товар и по щелям». «Ладненько». Хвылин облизнул пересохшие губы. «Вижу, ты впрямь крупный человек. Жди здесь. Приду с хозяином товара. С ним все решишь. Хоп!» «Пусть вам, Хвылин, стыдно будет», — укоризненно сказал Магнитский. «Такой человек, как я, вам, Хвылин, плохого не сделает. Вы меня еще поблагодарите за то, что я привел Николая Федоровича. Вот увидите». «Ладно», — прервал его Хвылин, — «я пошел». «Выпить закусить найдется?» — весело спросил Коля. Нинка сообразит. Хвылин напялил кепку и ушел. Вошла Нина. Она посмотрела на Колю и Магнитского с таким презрением и ненавистью, что Коле стало неприятно. Он на мгновение почувствовал себя и в самом деле Каином, скупщиком краденого. «Чем барышня недовольна?» Коля пытался говорить весело, но получилось пошло, как будто он заигрывал с девушкой.